Глава восьмая. Как король боялся того, чего испугался, и как Шико боялся испугаться. Расставшись с Сен-Люком, король пошел сперва к себе, а оттуда в большую галерею, где, по его приказанию, собрался весь двор. Там он стал раздавать награды друзьям своим, отправил до Депернона и Шомбера в провинцию, грозил Можерону и Келюсу казнью, если они осмелятся поссориться с Бюсси, дал последнему поцеловать свою руку и долго, долго сжимал в своих объятиях Франсуа. Что же касается королевы, он был так мил и любезен с ней, что это всем показалось добрым признаком для наследства французского престола. Однако время проходило, ночь наступала, и все замечали, что король нарочно удерживал придворных. Наконец, на луврских часах пробило 9. Генрих осмотрелся. Он, казалось, выбирал между друзьями своими того, на кого бы возложить обязанность чтеца, от которой отказался Сен-Люк. Шико смотрел на него. «Генрих», — сказал он с обыкновенной своей дерзостью, — «ты сегодня что-то умильно посматриваешь на меня. Не хочешь ли ты подарить мне аббатство с доходом в 10 000 ливров? Давай, давай, я не прочь». «Ступай со мной, Шико», — сказал король. «Доброй ночи, господа. Я иду спать». Шико обратился к придворным, закрутил усы с грациозным движением и, сделав томные глазки, повторил, подражая голосу Генриха: «Прощайте, господа, мы идем спать!» Придворные едва могли удержаться от смеха. Король покраснел. «Эй, парикмахера!» — сказал Шико. «Бродобрея, камердинера! Да не забудьте розового масла!» «Не нужно!» — сказал король. «Теперь начинается пост, и я готовлюсь говеть». «Жаль, но ведь розовое масло не скоромное», — сказал Шико. Король и шут вошли в спальню, уже описанную нами. «Послушай-ка, Генрих», — сказал Шико, — «так я попал сегодня в любимцы, в неразлучные. Да разве я похорошел, что ли? Разве я лучше Купидончика Келюса?» «Молчи, дурак», — сказал король. «А вы, господа, удалитесь. Мне сегодня никого не нужно». Слуги повиновались, дверь за ними затворилась. Генрих и Шико остались одни. Шико с изумлением смотрел на Генриха. «Зачем ты отослал их?» — спросил шут. «Ведь они не мазали еще нас. Не хочешь ли ты собственноручно мазать меня? Что же, это тоже покаяние своего рода». Генрих не отвечал. Все удалились. Король и шут продолжали смотреть друг на друга. «Будем молиться», — сказал Генрих. «Спасибо», — вскричал Шико. «Если ты призвал меня для этого, так напрасно трудился. Прощай, сын мой, доброй ночи». «Останься», — сказал король. «Ого!» — вскричал Шико сердито. «Это похоже на принуждение. Ты деспот, Дионисий. Мне здесь скучно. Целый день я, по твоей милости, беспощадно колотил друзей своих, а теперь ты, кажется, опять хочешь приняться за ту же историю? Не хочу. Нас здесь только двое, а вдвоем скучно. Обоим достанется. «Молчи, жалкий дурак!» — вскричал король. «Кайся!» «Ну так. Да в чем же мне каяться? В том, что я сделался твоим шутом, сладенький? Каюсь. Моя вина. Моя вина. Mea culpa, mea maxima culpa. Не богохульствуй, несчастный! Не богохульствуй!» — кричал король. «Однако, — сказал Шико, — на поверку выходит, что лучше попасть в клетку ко льву или к обезьянам, нежели в твою комнату, Генрих. Прощай, спокойной ночи!» Король поспешно вынул ключ из двери. «Генрих, — сказал Шико, — уверяю тебя, ты сегодня страшен. И если ты меня не выпустишь, я стану кричать, позову на помощь, разломаю дверь, разобью окна. Ага, я ведь шутить не люблю!» «Шико, — сказал король с задумчивым видом, — ты употребляешь во зло скорбь мою». «А, понимаю, — сказал Шико, — ты боишься остаться один. То-то и есть. Прикажи-ка себе выстроить 12 дворцов, как Тиберий, или 12 комнат, как Дионисий. А пока возьми мою шпагу и позволь мне уйти с ножнами». При слове «боишься» молния сверкнула в глазах Генриха. Потом со странным трепетом он вскочил и начал прохаживаться по комнате. Генрих был в таком волнении. Лицо его было так бледно, что Шико подумал, что король и в самом деле нездоров. С беспокойством, следя за ним взглядом, он, наконец, сказал ему: «Успокойся, сын мой. Что с тобой? Расскажи свое горе другу твоему Шико.